Гуру. Есть слушающие и есть исполняющие заветы учителя. К какому виду из двух можете причислить себя? Оба стремятся к учителю, но как велика разница между ними? Слушающие и неисполняющие, подобно дырявому ведру, для живой воды непригодны. Исполняющие подобны собирателям сокровищ, которые могут они удержать. Каждое примененное слово учителя драгоценному камню подобно. Камень – сокровище камня, сокровище огненное. Кто тем озабочен, чтобы его отыскать и, найдя, приумножить и пронести через жизнь?